После соответствующих консультаций советник посольства известил А. Мосберга о согласии США предоставить ему политическое убежище. 17 апреля 1969 года он был доставлен в Соединенные Штаты и помещен в специальную следственную тюрьму ЦРУ в Лэнгли. Сэр Генри остановил текст. Что было дальше, он хорошо помнил. Свое решение уйти на Запад Рон Мосберг объяснял неприятием явственно наметившейся тенденции к реабилитации Сталина и самой сути существующего в СССР режима, преступный и губительный для народа, характер которого он полностью осознал лишь после подавления «Пражской весны», в котором по долгу службы принимал самое активное и непосредственное участие. Он раскрыл систему и каналы финансирования Советским Союзом так называемых «братских коммунистических партий» и международных террористических центров, которые существовали под видом национально-освободительных движений, но отказался сообщить хоть какие-либо сведения о несомненно известной ему агентурной сети КГБ и ГРУ в Европе и США. Он объяснил это тем, что взял на себя обязательство не раскрывать этих сведений в обмен на обещание руководства КГБ гарантировать безопасность его семьи, оставшейся в Москве. Многодневные допросы, применение детектора лжи и даже специальных психотропных средств не дали никаких результатов. На опытнейших следователей ЦРУ и на самого сэра Генри произвели большое впечатление сила воли и внутренняя убежденность этого необычного перебежчика в своей правоте, позволившие ему блокировать все усилия следователей. В конце концов, после трехмесячного пребывания в следственной тюрьме, он получил статус политического эмигранта, вид на жительство в США и новые документы, после чего поселился в Нью-Йорке на Брайтон-Бич. Не вызывало сомнений, что с помощью своих связей и возможной агентуры в Москве он отслеживал действия советской разведки прежде всего в интересах своей безопасности, а в ряде случаев входил в контакт с ЦРУ и предупреждал о готовящихся акциях, относившихся к категории «острых». В частности, его информация помогла предотвратить готовившееся покушение на известного писателя-диссидента, яростные и яркие антикоммунистические выступления которого вызывали резкое недовольство Кремля. Через год он переехал в Израиль, получил там гражданство и документы на имя Аарона Блумберга, не без содействия, надо полагать, израильской контрразведки Моссад. Затем вдруг надолго исчез из поля зрения ЦРУ и вновь появился только через 5 лет, в течение которых он служил, как выяснилось, во французском иностранном легионе. Об этом стало известно из его книги «Легионер», второй по счету. Первая называлась «Контора» и была посвящена нравам, царившим в спецслужбах СССР. Обе книги были выпущены на русском языке издательством «Посев» и распространялись в СССР по каналам «Самиздата», а также были изданы, хоть и небольшими тиражами, в Вене и Лондоне. Сэр Генри с интересом прочитал обе книги. Многосторонне одаренным был этот человек, поразительно одаренным. 5 европейских языков плюс русский, болгарский и иврит. Несомненный талант разведчика, незаурядные литературные способности и, помимо всего прочего, совершенно неожиданное острое чутье финансиста. Это обнаружилось после того, как Аарон Мосберг под именем гражданина Израиля Аарона Блумберга переехал в Гамбург, открыл там коммерческий аналитический центр и за 4 года работы, имея первоначальный капитал всего в несколько тысяч долларов, гонорар за книги, чрезвычайно удачной игрой на фондовых биржах довел свое состояние и состояние 2 своих молодых компаньонов, суперклассных специалистов-компьютерщиков, более чем до 10 миллионов долларов. С этим человеком и предстояло встретиться сэру Генри Уэлшу. Часть вторая. В дверях кабинета, как всегда неслышно, возник Осборн. «Мистер Блюмберг». Сэр Генри выключил монитор и кивнул: «Просите». Человек, которого ввел в кабинет сэра Генри Уэлша его секретарь, не имел почти ничего общего с тем, кого хозяин кабинета только что видел на экране монитора, на снимках, сделанных в следственной тюрьме ЦРУ. Некогда плотная темная шевелюра превратилась в венчик редких седых волос, окаймлявших обширную во весь лоб и затылок проплешину. Стали седыми и кустистые брови. Укоренились резкие вертикальные морщины на переносице и в углах рта.